Глава 1. Начало пути. Многие хотят стать бессмертными, но, достигнув желаемого, осознают, это иллюзия. На самом деле вечная жизнь – бремя. Ошибка, совершив которую больше никогда не сможешь ее исправить. Я прожил достаточно, чтобы так говорить. Вечность – это, по правде говоря, бремя. Я буду проклинать тот день, когда стал вечным странником, абсолютно бессмертным. За долгую жизнь я потерял всех, друзей, любимую, себя. Больше не осталось ничего, кроме моего бессмысленного существования. Я устал ждать, это существование длится слишком долго, я попытался наложить на себя руки и попытаться попасть в круг перерождений. Я вздохнул, мое лицо обжег раскаленный воздух вперемешку с песком. Красный гигант системы излучает смертельный свет, выжигая все на поверхности одинокой планеты. «Не время», — услышал женский голос, он, словно мелодия, пропел у меня в голове. Я сидел на коленях, держа свой меч острием мне в живот. «Далахан, моя верная спутница, Катана, ее может поднять только достойный, прямо как молот Тора. Она способна изменяться под владельца или по его желанию, становясь любым оружием. Мифическое оружие, которой по-прежнему боятся бессмертные, ведь она способна их убить. Ты еще должен завершить свой путь», — продолжил голос. «Путь, сделано достаточно. Я уничтожил сотни миров, триллионы живых существ, своими руками», — ответил ей, рассмеявшись от безысходности. «Я по горло в крови. Думаешь, такой, должен жить? Это не был ты», — спокойно проговорила она. «Тобой управляли. Ха. Жалкое оправдание», опускаю Катану, обреченно смотря на зеркальную поверхность лезвия, на котором древним языком написано «Никогда не сдаваться». «Я помню, что делал, я потерял ее». «Они идут», сказала она, и голос исчез, оставив после себя сожаление и сомнение. Я почувствовал сзади три ауры. Эти существа очень могущественны. Они появились из ниоткуда, а точнее из очень древнего и невероятно далекого мира. «Зря пришел, капитан», — холодно произнес я, вставая с колен. Повернулся в сторону трех существ. Они были покрыты красной чешуйчатой броней с белыми вставками в глазницах и вооружены трезубцами такого же цвета, как и броня. От них исходила сильная аура, вокруг них дрожало само пространство. «Это приказ», — ответил один из них, он стоял ближе ко мне. «Ты освободился и нарушил один из главных законов, и ты предал его. Что посеешь, то и пожнешь», — ответил я. «Ты прав, бессмертный. Начнем, капитан». Я развернулся в их сторону, и на мне появилась моя броня, тоже красная, словно пламя, на плечах и локтях выросли желтые шипы, на голове сомкнулся шлем. «Нападайте», — сказал я и приготовился защищаться. Капитан рванул в мою сторону с невероятной скоростью, слишком медленно для меня, рыцарь выставил трезубец впереди себя, намереваясь проткнуть меня. Уклоняюсь, мой клинок скользит по горде, увожу ее вверх и ударяю с левой в район печени, хватаю за голову и направляю уже в выставленное колено. Ударная волна развеяла раскаленный песок. Уклоняюсь от трезубца подчиненного капитана, которого я поднял и прикрылся его телом, защищаясь от оружия третьего. Отбрасываю их командира, хватая, слегка задержавшегося от подобного, воина за горло, и впечатываю в песок. Второй почти успел нанести удар. Далахан в моей руке исчезла. Перехватываю гарду трезубца освободившейся рукой и бью с левой, слегка отталкивая, мгновенно призываю Далахан, разрубая противника, вместе с его оружием. А затем с помощью телекинеза, хватаю второго воина, он завис над поверхностью, на его броне возникли большие отпечатки моих пальцев. «Что?» Капитан вырвал трезубец из кирасы и поднялся на ноги. Поворачиваюсь в его сторону, проговаривая: «Вы ведь знали с самого начала, вас послали на смерть». Сжимаю пальцы, и один из красной стражи издал крик, превратился в бесформенную смесь из адамантия и кусков мяса. «Мы всего лишь отвлекаем, могу поклясться», он очень довольно улыбается. «Знаю», только и успел проговорить, как на небе сгустились тучи в форму спирали, и в меня ударил столб света. Успеваю только поднять руку, вспышка и невероятная боль. Несколько дней спустя, неизвестное место. Ух, ох, хак-хак-ха. Прокашлившись, открываю глаза, и в них сразу ударил ослепительно яркий свет. «Жив», — проговорил я, осматриваясь вокруг. Лежал я в огромном кратере, метров 20 в диаметре и 10 глубиной. Мда, нетрудно догадаться, что это моя тушка проделала дыру в земле. После посмотрел на руки, и, быть того не может, ошарашенно смотрел я на свои ладони, только они были детские, детские. Да им на вид лет 8. Предки, во что я опять вляпался? От безысходности опускаю голову. Я уже и забыл, как выгляжу. Ха! Проклятие, что же делать? И только сейчас понимаю, это не главное изменение. Моя сила. Я попробовал ее призвать, остановить время или хотя бы замедлить. На худой конец, попробовать манипулировать реальностью. Еще и силы нет. Просто замечательно. Фух, попробовал еще раз, на этот раз самое простое, огонь в ладони, и получилось. В руке горело пламя, самое обыкновенное пламя, которое слегка колыхалось на ветру. В яме очень четко ощущаю магию, нейтральную, слишком много для мира, что не останется незамеченным, если здесь есть магический мир. Сила еще при мне, ладно часть, надо идти, хорошо, что одежда хоть осталась, это была обычная клетчатая рубашка, джинсы и ботинки черного цвета, и как она уцелела, благо, она под мой размер способна подстроиться. Похоже, мое легкое увлечение магией помогло, из пространственного кармана одежда появилась на автомате без моего участия. Странно, почему тогда не смогу использовать свою силу? А что я, собственно, мог когда-то? А ответ на это все. Я был богом среди богов, даже драконы из других миров меня боялись их, было время. А сейчас кто я? Какой-то пацан, шкет, хотя это, может быть, шанс прожить простой жизнью, банально, с моим везением, бессмысленная затея. Встав и отряхнувшись от пыли, вылезаю из ямы, осмотрелся, понимаю, что нахожусь в обыкновенном густом лесу, в которых я давно не был, только сейчас он из себя представляет печальное зрелище, половина деревьев лежали вокруг кратера из-за возникшей ударной волны, вдалеке виднелись горы со снежными вершинами, я залюбовался этой красотой, эх, в таких мирах давно не появлялся, осталось понять, где и в каком мире оказался, хм, почему так пахнет драконом? Принюхиваюсь и осматриваюсь, однако не обнаружил ничего необычного. Потом понюхал свою руку. Я дракон, какого хера? Я ящер. Вот почему не могу пользоваться своей силой в полной мере. Конфликт сил или ее ограничение? Нет, что-то другое. Слишком слаб и тело не подходит. И тут мне пришла в голову мысль. Это же действительно шанс прожить спокойно. Моя сила очень сильно фонит, и те, от кого я прячусь, не смогут меня найти. Вселенных множество, а они не настолько всесильные, чтобы знать все и обо всем, а это очень сильные существа, способные стереть вселенную щелчком пальцев. Может, слегка утрирую, но они достаточно могущественны. Обычная жизнь, хе, посмотрим. Помнится, как-то давно я охотился на этих богов, только все считали, что это невозможно, но доказал обратное. Ах, да, будет вероятно глупо назваться своими псевдонимами. Хм, буду Данте. Так звали итальянского поэта, чьи труды мне хорошо знакомы, ну и еще подобное имя было у полудемона. Раздался странный звук, что-то явственно хлопало и свистело. Вертолет, я стал вертеться в разные стороны, ища, куда бы спрятаться. Телепортироваться не могу, нельзя, чтобы они меня увидели. Будут вопросы, а я не хочу ничего объяснять. С людьми очень давно не общался, боюсь, меня могут упечь в психушку, если не разозлюсь раньше. Я рванул с места так стремительно, что только пятки сверкали. Ноги маленькие, неудобно, думал, пока бежал сквозь заросли. Значит, я попал в мир с не очень развитыми технологиями и еще с магией магический фон на это намекает. Эх, лучше бы в технологически развитый, добегаю до дороги. По крайней мере, покрытие делать они умеют. Хм, довольно быстро бегаю, для своего состояния. Вертолет примерно в 10 километрах. Хорошая штука, этот драконий слух, в этот момент иду вдоль дороги, разговаривая сам с собой, ужасная, если честно, привычка, хотя, если достаточно долго жить в одиночестве и не такое начнешь чудить, главное, идти по обочине, и когда-нибудь приду куда-нибудь. Несколько часов спустя, я стоял и смотрел на указатель населенного пункта, на котором японскими иероглифами было написано город Куа. Проклятие, я попал в мир ДХД, только не он, а Нем узнал от одного из богов игр. Божок развлекался тем, что посылал попаданцев с системы игрока, показывал мне записи, воспоминания о похождении своих подопечных, больной ублюдок. Стоило его внимательнее слушать. Необходимо вспоминать основные события этого мира, чтобы быть наготове. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/ihp3.yotk.nt6unak Красные рыцари. https://disk.yandex.ru/0k/yabp6ak Броня ГГ. https://disk.yandex.ru и nk8.skuibzeisf, Далахан, глава 2, DXD, Нев. Все люди совершают ошибки, и дело совсем не в этом. Дело в том, какой опыт они извлекают. Олег Рой, глава 2, DXD. Значит, DXD, думал я, сидя на скамье в центральном парке города Куа, занятное место, ухоженное, чистое, в меру спокойное. Видимо, у меня судьба такая, быть невезучим. И как же меня угораздило попасть в этот мир. И, как назло, плохо помню канон. Но, есть один, пока, плюс здесь хорошо. Тихо, откинул голову назад и наслаждаюсь днем. Поют птицы, светит солнце, дует приятный теплый ветерок. Эх, давно так себя спокойно не чувствовал. В животе стало пусто, меня скрутило от голода, и он довольно громко урчит, на меня косятся периодически прохожие. Надо поесть, мда в свое время мог не есть тысячелетиями. Да вообще, мне, по сути, еда не нужна была, а сейчас я мелкий, обладаю смертным телом, а полноценный доступ к моим силам отсутствует. Есть только возможности дракона, скорее всего, ограниченные, чтобы не травмировать молодое тело. Слишком молодое. Проклятие, заново проходить пубертатный период, надеюсь, не свихнусь еще сильнее. Необходимо тренироваться, для обретения сил, а то тот забег от вертолета порядочно вымотал. А вообще, какой год? Позже. Сейчас надо найти поесть. Похлопал по своим карманам в поисках денег, пусто. Даже не могу ничего призвать из пространственного кармана, это смешно. Но мне не хватает маны. Да и вообще, я выгляжу, как восьмилетний пацан, чего хотел. Встаю с лавочки и подхожу к фонтану, увидел отражение. На меня смотрел ребенок с абсолютно белыми седыми, а не белыми, короткими волосами, желтыми глазами с вертикальным зрачком, как у дракона. Европейской внешности, слегка худощавый, слишком слащавый вид. Форму возвращать буду долго. Надо что-то делать с глазами. На этом я задумался и стал вспоминать магию из других миров. Иллюзия – лучший вариант. Эффективно, и тратится мало сил на ее поддержание. Провожу ладонью над глазами и вертикальные зрачки исчезли. Намного лучше. Вздыхаю. Иллюзии не помогут мне поесть. Осторожно. Услышал я детский крик, и в меня влетело что-то, от чего падаю в фонтан. Пепе, простите, выныриваю из воды. Тормоз, используй тормоз, тормоз. Знакомый индивид. Освежающе, проговорил я, сидя на своей пятой точке, посмотрел на виновника этого события. Передо мной стоял пацан с каштановой шевелюрой, карими глазами, одетый в обычные шорты и майку, рядом лежал синий маленький велосипед. Давайте помогу, ребенок подал мне руку, я схватился, и он меня вытянул. Извини, еще раз сказал он мне. Меня зовут Хёда Иссей. Хёда Иссей, это тот пацан, страдающий чрезмерным либидо. Понятно, вероятно, мое попадание в этот мир повлияет или уже повлияло на ход событий. Ладно, я сам повлияю на эти события, наведу порядок. Данте, протягиваю ему руку. Ты мне должен завтрак, обычная жизнь откладывается в дальний ящик, однозначно. Не могу сидеть в стороне. Иссей ребенок, значит, до канона лет 8-9. Лучшим, на мой взгляд, будет вариант влиться в их семью. Мне необходимо сохранить этот мир. Быть затворником и сидеть, где-нибудь на Мальдивских островах наблюдать за тем, как планета будет полыхать в конце концов в эту вселенную. Вторгнутся те, с кем мои отношения ужасны. Снова бежать и скрываться. Хватит, я устал от этого. Надеюсь, внушение получится на органах опеки. За 9 лет успею натренироваться и научиться пользоваться возможностями дракона. Эх, снова гормоны, прыщи и... Ты не местный? Спросил он. А в логике ему не откажешь. Да, я взялся за живот. Слушай, Хёда, про долг не забывай, есть охота. Да, я бегу домой, мама как раз приготовила поесть. Воодушевленно проговорил он. А ведь еще немного времени, и он станет извращенцем. Пойдем со мной. Хорошо, согласился я. Он привел меня к себе домой. Дом был, как и все в этом городе, не очень большой, но и не маленький. 2 этажа, небольшой палисадник перед ним с множеством разноцветных цветов, навевает воспоминания очень приятные. Готов поспорить, что на заднем дворе так же красиво. Мы прошли вдоль цветочной клумбы. Хёда открыл дверь. «Мам, я дома», — крикнул он и показал жестом, чтобы я входил. «Ма, знакомься», — мы прошли на кухню, где за плитой стояла молодая женщина. Красивая, каштановые волосы, карие глаза. Теперь понятно, в кого он пошел. «Это Данте». «Данте», — переспросила миссис Хёда. «Здравствуй, меня зовут Хёда Шиха», — она поклонилась. «Здравствуйте», — отвечаю поклоном. «Ненавижу эти мелочи в японской культуре, все эти тян, кун, бррр, ты друг из се». Женщина присела передо мной, заглянув прямо в глаза. «По всей видимости, да», — ответил я, — «стоит попробовать начать жить и неважно, что через несколько лет начнется». «Какой ты серьезный, а где твои родители?» «Родители?» Хаэм уже забыл, как они выглядели, слишком давно это было. «Я же когда-то был человеком, считал себя смертным. Как же ошибался. Мои родители, все рано или поздно умирают. Опускаю взгляд. Я по вам скучаю. Они умерли», отвечаю абсолютную правду, с поправкой на давность случившегося. «Я уже довольно давно один. А ближайшие родственники есть?» «Нет», холодно и без чувств ответил я. «У меня нет никого, вообще нет». «Ао», почувствовал, как меня обняли. «Приятно. Бедный, может, однажды смогу назвать их семьей?» На следующий день, после отличной еды на завтрак, обед, ужин, завтрак и знакомством с главой семьи Хёдайчира, забавный мужичок с извращенными заскоками, которые контролирует Шиха, свертком бумаги. Мы приехали в отдел полиции, где я сообщил свои имя и фамилию, которую тоже естественно выдумал, и естественно в базе ничего не нашли. Все же компьютеры здесь старье, только-только вырвавшиеся из 20 века. А затем меня направили к человеку, который занимался подобным. Зайдя в его кабинет в одиночку: «А, присаживайтесь, молодой чело». Его глаза стали стеклянными, и он замер. «Как же с вами людьми порой сложно», — вздохнул я, садясь в кресло. «Детское тело такое неудобное, ноги не достают до пола. Мне безразлично, как вас зовут. Сделай так, чтобы я стал членом семьи Хёда». «Слушаюсь», — как робот произнес мужчина, начав что-то набирать на компьютере. «Вы берете их фамилию, мистер Редгрейв, а вы пьете пиво?» «Принято». А вот уже через неделю я стал Хёда Данте, в 8 лет с седыми волосами. Вот только я не ребенок, а старик, застрявший в подобном облике. Мне совершенно не интересны игры из Сея и его тамбоя Ирины. Кстати, пацан оказался очень невнимательным и не смог понять, что наш друг – подруга. «Мне нужно больше информации о мире. Помимо обыденных новостей и истории, надо где-то обзавестись хроникой мифической стороны мира. Какие боги уцелели, кто представляет опасность? Я же путешествовал по разным мирам, и основные действующие сильные миров разнятся, вызывая в моих воспоминаниях хаос. Радует, что здесь есть Трихикса, с ней легче, всегда знаешь, как существо поступит в следующую секунду. Забыл еще упомянуть, люди здесь совершенно не знают про реальность существования сверхъестественного мира. Есть некоторые упоминания в газетах и на ТВ, вот только это банальные происки желтой прессы. Вот ты и влился в омут человеческой культуры», — произнес я. «Наслаждайся, Данте, ТВ, а с кем ты разговариваешь?» Я дернулся от того, что ко мне кто-то подкрался. «Дитя», — поднимаю взгляд, увидев симпатичную женщину средних лет, с вертикальными зрачками, длинным змеиным хвостом и небольшими рожками на голове. «Явственный представитель женского пола, змея нет, ноги есть», — задумался я. «Но ты точно не дракон, они хоть и умеют принимать человеческий облик, но предпочитают избегать подобного сценария. Ты кто, к какой мифологии относишься?» «Что, прости?» Она слегка замерла, обдумывая произнесенные мною слова. «Суккуб, демон, даже тьмой не воняешь, иди отсюда», — приставая к более взрослым на вид людям, махнул я, продолжив идти вперед, читая газету. «Я по больной суккуб», — устало вздохнул я, потирая переносицу, убираю иллюзию с глаз и перестаю скрывать ауру. «Да, дракончик, прелесть». Она обрадовалась и схватила меня под мышки, подняв на уровень глаз. «Не понял, ты, видимо, хочешь смерти, демон», — холодно произнес я, ударяя ее по голове газетой. По улице раздался хлопок, и демоница очутилась головой в бетонном ограждении, пробив его. «Странный мир», — поправляю одежду, продолжаю свой путь по изучению столь странного города и тем более мира. 9 лет спустя. Город Куа. Раздался ненавистный мне звук из соседней комнаты. «Будильник, братца. Невозможно уже», — возмутился я, открывая глаза. «Это рингтон, или лучше сказать охи и ахи, странный кошка девушки, меня с утра сильно злят. Каждый день одно и то же. Ах да, я теперь стал полноценным членом семьи Хёда. Невероятно, не правда ли? Не без сложностей, особенно в отношениях. Я ведь довольно долгое время не вел социальную жизнь, плюс-минус миллион лет или десяток, совсем сбился со счета. Так, что пришлось выстраивать оптимальное взаимодействие с Шиха и Чира, с ними получилось быстрее всего, А вот со шкетом, то есть с эссеем, проблемно. Игры, увлечения и многое другое, чем занимается ребенок в его возрасте, меня совершенно не интересовало, я же не буду играть в выбивного. Дети пострадают от моего броска. Детское тело, но сила то нет. После того дня 9 лет назад меня усыновили Ичиро и Шиха Хёда, очень хорошие люди, они смогли мне дать то тепло, которого я долго не имел, родительскую любовь, которую забыл. Конечно, пришлось повозиться. У меня не было ни одного документа, не думал, что снова столкнусь с такой бюрократией. Тот мужчина из полиции был всего лишь верхушкой айсберга. Неделя счастья. Что по силе? Я могу использовать возможности дракона, не все, мое тело не способно пропустить столько энергии, не пострадав. Если попытаюсь, мои магические каналы просто выгорят, а восстановить их довольно хлопотно и долго. Мне понравилось летать с помощью крыльев, в свою бытность богом никогда подобным не занимался, их у меня просто не было, в основном телепортировался, а так я этого пока не могу, хотя догадываюсь почему. Не хватает сил. Да, эти 9 лет были интересными, хоть они смогли скрасить последние мои годы, подарив то, чего я лишился из-за прихоти времени. Бездушные единицы. После недельного привыкания к семье Хёда, мне сложно относиться к ним, как к родителям, все же, мой возраст гораздо больше, чем их 38. Время вершит чудеса. Пришлось привыкнуть и адаптироваться. Я уже упоминал, меня познакомили с Шидериной, ежик Соник со встроенной термоядерной батарейкой, никогда не уставала. Всегда находила приключения для себя и, как всегда, бывает и для брата, а мне приходилось их вытаскивать из сложившихся ситуаций. Так вот, однажды мы посетили ее дом, я заметил у камина странный меч, от него исходил свет, всего лишь небольшой осколок в виде меча. Я сразу догадался, что это Экскалибур, один из многих кусков. Тогда-то вспомнил про Далахан, мой меч. Лишь однажды в парке, когда тренировался, попробовал его призвать, как и предполагал, ничего не получилось, она даже не отозвалась. Были еще многие случаи. Встречал множество раз демонов-отступников, самое запоминающееся, было где-то 3 года назад. Противное существо, похожее на смесь богомола и слизняка. Он почуял мою драконью силу и захотел полакомиться вкуснятиной, пришлось показать, что он пришел не за тем. Убить его не составило особого труда, им двигал банальный животный инстинкт. После этого случая я осознал, что жизненно необходимо лучше скрывать свою ауру в этом мире, по привычке делаю в другом диапазоне, сделать ее более человеческой и больше узнать об этом мире. Вот тогда-то я занялся поисками информации. Подробная история этого мира, еще куча книг, статьи в интернете, много всего, даже пришлось воровать у экзорцистов книги. Ребята очень невнимательны. А вот когда я захотел попробовать полетать, сейчас расскажу. 4 года назад, воспоминания. Я пришел в парк на свою тренировочную поляну, здесь я учился управлять магией в своем значительно молодом теле и использовать ее как дракон, а не древний. По большей части занимался одним, набирал мышечную массу и увеличивал выносливость, что хорошо сказывалось на скорости регенерации и времени пребывания в облике ящера. Я кинул рюкзак к дубу, который рос неподалеку, и сел в позу лотоса, пропуская через обновленные каналы магию, очень мощными импульсами, которые то расширяли их, то сужали. Концентрируюсь на спине и пытаюсь вырастить крылья. Это у меня, естественно, очень плохо получается. А если воспользоваться тем, что я помню из канона? Броня крушителя баланса. Она же проста и эффективна, это не полное преобразование тела, это как я в древности использовал броню для сражений с богами, так и здесь, надо попробовать. Проецирую в разуме примерный вид и направляю энергию на кожу, чтобы она сформировала подобие кокона. Я явственно ощутил, что на мне возникли доспехи. Открыв глаза, осматриваю руки. Похоже на металл, но если присмотреться, то это очень мелкая черная чешуя. Использую магию и призываю водяное зеркало. Броня странно выглядела. Была абсолютно черная, повсюду шипы, шлем венчали рога с кроваво-красными концами, отсутствовали кристаллы, которые были у Драйга и Альбиона, точнее у их носителей. Но это не страшно, мне же в любом случае в будущем необходимо будет раскрыться. Надо больше тренироваться, иначе не смогу полноценно использовать обретенные способности. Иначе, близким будет угрожать опасность, поскольку я буду слаб, тогда они пострадают, и я буду винить в этом только себя. Я знаю много защитной магии, но высокоуровневые заклинания пока не могу воспроизвести и тем самым защитить дом. Вот такая проблема, уж больно в этом мире магический фон нестабильный. Ладно, раз у меня есть крылья, их надо использовать по назначению. Раскрываю их и взмахиваю. Взлет-то был отличным. Я как ракета устремился в небо, пробивая облака. Поначалу мне нравилось это, но вот потом. А как маневрировать? Именно с этого момента полет обернулся катастрофой после того, как я протаранил гору. Черт, как же было больно. А горе еще хуже. Но, надо радоваться, броня крепкая, но моя спина недостаточно. Ох, болит. Настоящие. Были времена, встаю с кровати и потягиваюсь, в спине хрустнуло. Я же несколько лет назад смог преобразовать броню в облик Джаггернаута, что повысило плотность и прочность моих энергетических каналов. Меня эта новость обрадовала. Я даже смог создать защитную магию для дома. У нее простой принцип. Всякий, кто замыслил недоброе, будет перенесен. Даже не знаю куда, надеюсь в солнце. Стоит случайный телепорт от 100 километров от дома, без ограничения по расстоянию и высоте. Нужно в душ, почистить зубы и в школу. Я пошел в ванную, начал все водные процедуры. Посмотрел в зеркало, откуда на меня глядел высокий беловолосый юноша с желтыми глазами и уже порядком окрепшим телом. Значительно окрепшим. Меня иногда в школе путали с преподавателем, я выгляжу старше своего физического возраста, хоть какая-то хорошая новость. Жаль только борода не растет, давно таким не был, проговорил я и вышел из ванной, по дороге встретив заспанного брата, вовсю зевающего. «Может, сменишь мелодию будильника», — сказал ему, когда он в меня врезался, «или вообще выкинешь». «Данте», — встрепенулся брюнет, — «никогда». Он встал в пафосную позу. «Я не изменю себе. Просто стою и смотрю на этого идиота». Года два назад ему ударили гормоны в голову и наставления деда, и он стал, как и отец, весьма несдержанной личностью в отношении девушек. Мама повсюду находила журналы с эротикой, как отцовские, так и братца. Один раз дошло до того, что все журналы были сожжены в ритуальном огне, дабы загладить вину перед Шиха. «Мда, теперь понятно, в КВСей». Я махнул рукой, зевая, прошел мимо него. Нужно одеваться и завтракать. Зайдя в комнату, оделся в школьную форму. Как ее ненавижу, и школу, и форму. Я, древнее могущественное существо, хожу в школу. Меня высмеют, если узнают, но мне безразлично их мнение. Конечно, я пользуюсь своими знаниями, так что учебное заведение не сильно доставляет мне проблем. Иногда, все же дерусь с местными гопниками, они забавные, но больно приставучие, что приходится им навредить. Не люблю, когда они пристают к детям в тех районах, где моя персона побывала, они стали мирными. Похоже, удары поставили пацанчикам мозги на место или это просто страх. Главное, что в районе стало тихо. А что братец? Братец развлекается в Хентай Триа со своими друзьями-рукоблудами, Мацудой и Матахамой. Один очкарик, а другой просто лысый идиот с завышенным эго. Они иногда разумны, что делает из них неплохих собеседников, но всегда их разговоры сводятся к обсуждениям на извращенские темы. Тогда я уже ухожу куда-нибудь подальше, как можно дальше. Надеюсь, не заражусь. «Иссей, Данте, завтракать», — послышался голос мамы снизу. Я спустился и зашел в кухню. Иссей уже уплетал свой завтрак, отец пил кофе и читал газету, мама стояла у плиты. «Идиллия. Приятного всем», — сказал я, начиная уплетать свой завтрак. Как многие говорят, завтрак – это основа всего. Банально, люблю поесть. Я заметил, что в этом мире стал сладкоежкой. Плохо. «Иссей, Данте», отвлекла нас мама от уничтожения этих божественных блюд. «Как вы относитесь к тому, чтобы поступить в Академию Куа?» Задала, на первый взгляд, невинный вопрос. Но это только верхушка огромного айсберга. Я догадываюсь, о чем пойдет следующий разговор, да и это Академия, начало всего в мире. Ловлю критическую ошибку. А брат сначала смотрел непонятливым взглядом, и только после в его глазах стал загораться огонек. Неужели? Круто. Там куча девушек. Данте, он взял меня за плечи, ты хоть понимаешь, куча девушек, нет парней. Мы одни. Чур, я хожу рядом с тобой. Вы же знаете, что я против. Поинтересовался я, дав брату подзатыльник, дабы успокоился и не приставал. Почему? Удивился отец, убирая газету в сторону. Он посмотрел на меня с укором. Таким, словно хочет сказать, эх, сын, от такого не отказываются. Это очень престижная академия, После ее окончания вы сможете поступить куда угодно. И еще мы хотим внуков, неожиданно закончила Шиха. Мы так хотим, чтобы вы нашли себе девушек. Каха, я поперхнулся кофе и выплюнул все на Иссе. Что, куда вы спешите? Нам 17, конечно, возраст вступления в брак в Японии возможен с 16 по согласию родителей. Но вы посмотрите на него, указываю на брата, который уже витает в своих мыслях, а мне в нос ударил жесткий запах феромонов. Это не обсуждается, ваши документы уже там, продолжил отец. И Данте, постарайся вести себя мирно, с директором разберусь, а вот за мирно, проблематично. Я не виноват, что со мной происходит чертовщина, проговорил я, смотря на брата, который продолжал размышлять и мечтать. Пойдем, беру Хёда за шкирку и несу к выходу, попутно захватив наши портфели. Выйдя из дома, только сейчас понял, как попал. В прошлой школе я был весьма популярен среди девушек. Неудивительно. Высокий, с хорошим телом, умный, занимаюсь боевыми искусствами, хотя мне не надо, это так, для развлечения. Но вот я на дам, черт, девушек школьного возраста обращал мало внимания. Они для меня малолетки, я себя чувствую педофилом. Это странно, тело мальца, а разум старика. Так в своих мыслях не заметил, как мы подошли к воротам академии. 5-1, сказал Иссей, стоя рядом со мной, пуская кровь из носа, постоянно оглядываясь на мини-юбки. Его взгляд и улыбка стали слишком извращенные. «Ась?» – переспросил я. 5-1, соотношение девушек к парням. Он сел на колени, радостно поднял руки вверх и хлопнул в ладоши. «Я в раю. Предки, дайте мне сил», – сделал жест рука-лицо. «Не позорь нас». Я посмотрел за ворота и увидел толпы девушек на любой вкус. Высокие, стройные, даже Лали, заметил маленькую беловолосую девочку, идущую в здание школы. У нее аура демона и нека, возможно, каника. Пройдя на территорию школы, под множество пристальных взглядов, они были слишком заинтересованы. И это я считаю брата извращенцем, кто вы? Перед нами встала девушка в очках и с короткой стрижкой. Сонаситри, глава студенческого совета, было написано на бейджи, а она очень маленькая. Хотя это я просто высокий. Данте Хёда, а этот, Иссей Хёда мой брат, опять ударяю себя по лбу. Посмотрев на него, он же в свою очередь пускал слюни. Боже, простите его, он умственно отсталый. Сона поморщилась от произнесенного запретного слова, о котором я забыл. Салют, поприветствовал он Сону. Вы новые ученики, Ситри поправила очки, они блеснули на солнце. Очки и демон, замечаю на линзах магию. Мне она не нравится. Вы знаете, в каком классе будете учиться? Один, ответили мы оба. Я вас провожу, безэмоционально проговорила она. Очень серьезная девушка. Что мне еще нравится, явно умная. Через несколько минут мы подошли к дверям класса. Вот ваш класс, сказала она и ушла. Мы постучали и вошли. Извините за опоздание, сказал Иссей и поклонился. Я же просто махнул рукой. Мы новенькие. Представьтесь. «Пожалуйста», — сказал пожилой учитель, — «меня зовут Хёда Иссей, братан», — послышался чей-то крик с задних парт, — «а боги, и они здесь, как их впустили, с такой-то репутацией, Мацуда, Матахама, братаны», — воскликнул Иссей, — «а нет, еще один», — я услышал шепот девушек, — «неужели и он извращенец, а вон тот красавчик, тоже, дожились, меня приписали к ним, меня зовут Данте Хёда, я поклонился». БРР, и, даже не продолжив говорить, пошел на задние парты, сел рядом с окном, и стал ждать окончания предмета. Алгебра, учитель неплохо объясняет, понятно, даже иногда интересно, если бы я не знал, более продвинутую математику. Но, к концу урока я уже заснул, прозвенел звонок, а вот дальше мне не дали поспать девушки, которые подбежали ко мне и стали расспрашивать буквально обо всем. Вопросы были, однако, дерзкие для японок. А вот со стороны парней я чувствовал ауру смерти, настолько гнетущей, что свет в классе потускнел. Когда же этот день кончится? Встаю со стула и направляюсь к выходу из школы, чтобы избавиться от допрашивающих и поваляться под большим деревом в тени. Драконья черта постоянно берет надо мной верх. Периодически кровь вскипает, что пугает, становлюсь раздражительным и нелюдимым. Даже порой возникает чувство, собрать золото и украсть принцессу. Страшно, что сорвусь однажды. Вот наслаждаюсь тишиной уже минут 15, никого не трогаю. Слышу, как девушки гоняют трия, такое ощущение, что ничего не изменилось, сменили одну школу на другую, а женская команда кинда, в все так же страдают. Когда у них мозги появятся, еще слышатся восхищенные вздохи и крики. «Киба-кун! БРРР!» И тут солнце загородил кто-то. «Отойди, тень создаешь!» — проговорил я, даже не открыв глаз. «Уйди!» — нагло возмутилась девушка. «Ты кто?» — все так же не открывая глаз, спросил я ее. «Цубаки Шинра, вице-президент студсовета», — ответила она и поправила очки. «Почему прогуливаешь?» «Скучно», — отмахнулся я от нее. «Проклятие! И здесь отдохнуть не дают. Тебя вызывает президент. Зайди после уроков», — сказала Шинра и ушла. «Чтобы я пошел в логово демонов? Ни за что. Не люблю их». После уроков быстро испарился из академии и направился на охоту. «Это единственное, что позволяет выпустить напряжение. Я не хочу приходить к демонам. Я пошел гулять по городу, зная, что демоны-отступники всегда нападают на одиночек, шляющихся по городу в темное время суток. Родителям говорю, что тренируюсь, и это канает. Прогуляв довольно долгое время, учуял запах разложения из большого заброшенного склада. Вызвав одежду из пространственного кармана, это были кожаный плащ с капюшоном, перчатки и темные джинсы с ботинками, я зашел в здание. Повсюду валяются кучи костей и разлагающихся трупов. Порой ненавижу драконий нюх. Прохожу вглубь, отчетливо слыша сердцебиение монстра. Ао, какой сладенький, с потолка спустилось нечто, отдаленно напоминающее человека. Это была голая девушка с огромной грудью, брату бы понравилось, а вот вместо ног и рук были когти, изо рта торчали клыки, и вся она была в шерсти, с крыльями комара. Я жесткий и горький на вкус, встаю в боевую стойку, приготовившись к обороне. Ааа, демон ринулась в мою сторону, намереваясь разрезать меня на маленьких данте. Я, даже не сходя с места, остановил ее лапу своей рукой. Чё? Невозможно. Пф, я ударил ее в зубастую морду, выбив при этом кучу зубов. Отступник отлетела и проломила стену. Ах ты человечишка. Я услышал пронзительный крик, и она что-то кинула в меня. Перехватываю перед своим лицом два шипа. Люди, может, и поведутся. Срываюсь с места в ее сторону. Вот я уже возле демона, уклоняюсь от одной лапы, просто проскользнув под ней, перехватил вторую, и свою правую руку воткнул ей в живот. Агрх, она сплюнула кровь. Гори, призываю пламя, и она испаряется практически мгновенно. Теперь можно и, медленно разворачиваюсь, почуяв четыре ауры демонов, готовившихся к атаке прямо за моей спиной. Вы опоздали, как хорошо, что лицо скрывает повязка. Сдавайся, демон-отступник. Алла-волосая встала в очень пафосную позу. Знакомое лицо, где-то я ее замечал или слышал. Точно, о ней болтала Трия и знакомый бог игр. Черт, это же Гримари и ее миньоны. Если ты не заметила, чуть отхожу назад. Я не демон, у меня есть знакомый офтальмолог. Не смей так говорить с госпожой. Блондинчик вышел вперед. Юта Киба, смазливый пацан, с рыцарскими качествами. Молчи, я разговариваю с твоей королевой, огрызаюсь у них эго раздуто, больше, чем у меня, только потому что детишки демоны. Конь не выдержал и рванул в мою сторону со всей своей скоростью. Он бы мог меня достать, но я просто использовал телепортацию, перед этим показав ему средний палец. Киба пробежал мимо, он исчез, удивился Юта, осматриваясь по сторонам. Мгновенная телепортация, проговорила Риас. Интересно. Примечание к части. https://diskyandex.ru/345/x0reus9w. https://diskyandex.ru/pv4wufst7d1w. Гг Данте. https://diskyandex.ru/13tr80p4nrkg. Крушитель баланса. https://diskyandex.ru/bxknphtr13wvkg. Джак Гернаут Драйв, глава 3, неизменность, неф, судьба – это глина, и ее форму можно изменить в любой момент, но изменить можно только свое будущее, а не чье-то. Джоди Пиколт, глава 3, неизменность, ахахаха, да, получилось, я радовался тому, что смог телепортироваться, используя только мощь дракона. Конечно, необходимо довести ее до совершенства, но все же смог. Ага, я оказался в районе Гималаев, далеко закинуло, а главное, что хорошо, высоко, хоть не очутился в жерле вулкана или на худой конец в аду. Вид потрясающий. Я смотрел на горы, чьи вершины выглядывали из-за облаков, а на их пике падали лучи заката. Надо домой лететь. Крушитель баланса. На мне появились доспехи, а за спиной выросли крылья. Взмах. Я уже лечу над Китаем. Набрал довольно большую скорость. Через полчаса я уже летел над Куа и искал поляну, куда можно упасть. Да до приземления не очень, каюсь, бум. На моей голове исчез шлем. Неважный из меня пилот, полежал полчасика, встал и направился домой. Я дома, громко крикнув, не дождался ответа. Никого, зайдя на кухню, чтобы что-нибудь перекусить, на холодильнике заметил записку. Мы уехали на несколько дней. Удачи в академии. Зацепите побольше. И надпись сползла вниз. Похоже, мама огрела отца чем-то тяжелым. Открыл холодильник, замечаю консервную банку с каким-то мясом. Так еще есть яйца. Хоть это. Достав нужные мне ингредиенты, я стал искать чертову открывалку. Зараза, где она? Я изменил палец на драконий. Он покрылся чешуей и вырос коготь. Втыкаю его в банку, открываю крышку. Приготовив себе ужин и оставив непутевому чуть-чуть. Стоп, а где он? Иссей обычно приходит в часов 5. Сейчас 7, неужели скоро начнется? Данте, а вот и он. Домой ворвался Хёда, радостный. Странно. Порнухи со своими дружками пересмотрел. Чего тебе? Спросил я, выходя из кухни. Ты не поверишь, на его лице появилась дурацкая ухмылка. Представляешь, у меня появилась девушка. Что у тебя? Я невероятно громко рассмеялся. Это что, сон или кошмар? Хватит. Вот, он протянул мне телефон, где была фотка. Он обнимал симпатичную девушку с фиолетовыми глазами. Ее зовут Амана Юма. Ну что сказать, ей не повезло, ответил я и похлопал его по плечу. У нее есть конкурентка. Надеюсь, правая не против? Да иди ты, отмахнулся он. Мацуда и Матахама обзавидуются. У Иссея стала течь кровь из носа. Порой ты меня пугаешь. Кидаю в его лицо полотенце. Учись сдерживаться. Клуб оккультных наук. Как думаете, президент, кто это был? Спросила Акина, сидя на диване, в главном кабинете старой школы. Некто нахальный. Возмутилась Гримари. Ты слышала, как он со мной разговаривал? Словно я никто. Вспылила она. Ара-ара. Кто-то заинтересовал Риас. Химедзима облизнулась. Нет. Каника, Алаволосая взяла себя в руки. Что ты почуяла? Ничего, безмятежно ответила она. У него нет запаха и ауры. Его нет. Что? Удивилась Риас. Как так? Это же невозможно. Акина, попробуй найти информацию о нем. И после подумала. И еще меня заинтересовали двое новеньких. Братья, Данте и Иссей Хёда, уточнила Акина. Да, именно первый. Я попросила навести о нем справки. Данте приемный сын Читы Хёда, очень спортивный и по некоторым данным сильный, мастер множества боевых искусств. В первую очередь кендо и сражения на мечах. А вот второй брат, демон, вздохнула. Извращенец. Но за ним ведут слежку падшие, хотя до Данте им дела нет. Предлагаешь следить за ними? Да, дом Хёда. Опять, будильник, он меня разозлил. Открываю глаза. На мне сидела девка и смотрела мне прямо в глаза. Ее взгляд был безэмоциональный, холодный, мертвым. Мы так играли в гляделки, минуты 3, пока я не решил нарушить тишину. Слезь. Она слезла и села на кресло возле моего стола, и я смог рассмотреть гостью. Лали одета была в короткое платьице, с открытой грудью, а на сосках была изолента. Странная мода у молодежи. Кто ты такая? Я сел на кровать. Ты интересный. Помоги мне выгнать красного Баку, безжизненно проговорила она. Замечаю направление ее взгляда. Она смотрела на полку над моим компьютером. Там стояла небольшая прозрачная банка. Печенье не отдам. Но было поздно. Банка с моими запасами исчезла и появилась уже у нее в руках. Она открыла ее и стала есть мое печенье. Эх, меня зовут Офис, ответила она, жуя мои вкусняшки. Дракон бесконечности, спокойно проговорил я, осознавая, что мои знакомства расширяются. И чего богу дракону нужно у скромного меня? Я положил руку ей на голову и развернул в свою сторону. Ты меня заинтересовал, дракон, все так же безмятежно ответила она. Хм, почувствовала меня, значит. Верно говорят источники. Ураборос одна из сильнейших. Даже один из древних богов не сразу понял, кто я. Его зовут Аид. Ты сильный. Ты отличаешься от других. Эф, вон. Падаю обратно на кровать. Услышал, как банка была поставлена на стол, и я перестал ощущать давление ауры. Еще она свалилась мне на голову, и это Юма, а точнее Риналь, ночью вспомнил ее имя. Падший ангел, не сильный, но вредный. Дилемма, спасти брата от смерти и перерождения в демона или оставить все как есть. В этом есть свои плюсы. Он станет сильнее и сможет призвать перчатку. Человек просто так не сможет. В древних манускриптах всегда носители пробуждали свой механизм после определенных событий. Например, смерти близкого человека. Такого я не могу допустить. Сделав его демоном, можно обнулить связь хозяин-слуга. Даже если получится, сохранить душу. Я встал с кровати и направился в ванную. Через минут 20 вышел оттуда довольный, а в это время из комнаты выпал сон. Иссей, скорее всего, он трудился всю ночь, не покладая руки. «Устал?» – спросил я, проходя мимо. «Твоя нынешняя будет ревновать. Отвали!» Он махнул рукой и закрыл дверь в ванную комнату. 10 минут спустя. На улице стояла отличная погода, как и всегда в это время года. Поют птички, дует теплый ветерок, трещат цикады. Я стоял вместе с Иссеем возле магазина неподалеку от нашего дома, ждали эту падшую. Нужно посмотреть на нее. Мой нос учуял странный запах, я повернулся в сторону источника, увидел девушку, которая целенаправленно двигалась в нашу сторону. Красивая, грудь не меньше третьего размера, идеальная фигура, фиолетовые глаза, только аура нечеловеческая. Вот она подошла и чмокнула Иссея в щеку. От этого у извращенца из носа хлынула кровь. «Мда, Иссей, ты бы хоть сдерживался, мой любимый жест рука-лицо. Привет», она поклонилась. «Ты брат Иссея», дождавшись моего кивка, она продолжила. «Я Амана Юма, а актрисулька хорошо играет, почти невозможно докопаться. Кроме взгляда, когда она смотрит на Иссея, Данте, поворачиваюсь и иду в сторону академии. Приведи этого гомункула в академию вовремя, а то наша демоница его не впустит», бросил напоследок, услышав при этом смешок Юмы и ругань Иссея. Минут через 10 прошел через ворота. Пока тихо, но вот передо мной появился черт, о котором я недавно вспоминал. Проклятый закон Мерфи. «Шинра, тебе чего?» Я скрестил руки на груди. «Наверное, думает, почему я не вставляю приставки, кун или тян. Раздражает. Пусть и живу в Японии 9 лет, но это не изменяет одного факта, я не привык к их культуре. КХМ. Тебя снова вызывает президент студенческого совета», раздраженно проговорила она, словно я ей крайне противен. «Я собой малость доволен. И почему ты вчера не пришел?» Она поправила очки а-ля Сона. «Дела», даже не скрывая раздражения, ответил я. «Из чего я должен туда идти? Вроде не нарушил никаких правил школы, ну, кроме опоздания на занятия. Ты опасный элемент в школе, быстро в студенческий совет», возмутилась она. «Пф», покачав головой, «я пошел к Соне, в демоническое гнездо, представляю, как ими там все пропахло. Опасный элемент», поговорил я, заходя в академию. «Демоны». Поднялся по лестнице на второй этаж, направляюсь в сторону кабинета Ситри. Вот уже стою возле дверей. Не стуча, вошел в кабинет, на меня тут же уставились демонята, блондин, беловолосая и их президент. Пройдя до середины кабинета, ХМ недурно, деревянный резной стол, отличные диваны, по бокам книжные стеллажи, возле одного из диванов стояли шахматы с синими и черными фигурами. «Хочет сыграть?» «Синие фигуры, похожи на те, что используют для обращения в демонов», звала. Беловолосая поперхнулась чаем. «Как ты смеешь? Она президент, а как там его?» Саджи резко встал и погрозил мне кулаком. «Саджи, успокойся», Сона посмотрела на него, и после перевела взгляд на меня, аура чуть сгустилась, «надеюсь, ничего странного не заметит». «Ты почему вчера не пришел?» «Дела», повторил я, чуть более культурно, «портить отношения с Соной, а следовательно с ее сестрой мне пока не имеет смысла, да и сил своих полностью не знаю, если все же решусь пойти против ада. Но вот я здесь, что нужно, ни манер, ни уважения», проговорила она, «все в точности, как и в характеристике. Любопытно, уже заполучила мою характеристику, значит, знаешь обо мне достаточно, и мое нахождение здесь в основном бессмысленно», хотел продолжить, но это уже будет подозрительно. «Хёда Данте, Сона взяла по всей видимости мое личное дело. Чувствую, там много написано про меня. Гений-хулиган», Ситри посмотрела на меня, «не любит, когда навязывают свое мнение, независим, любит свободу, эмоционально нейтрален, хоть и способен вспылить, для вас нет авторитетов и за словом в карман не лезете, прямолинеен. Единственные авторитеты – мои родители. С остальными предпочитаю быть нейтральным, пока не докажут, можно ли доверять или нет. Оценки. По всем предметам высшие баллы. Хулиган часто устраивает драки, но не является их зачинщиком. За это извиняться не буду», ответил и пожал плечами. «За преступлением всегда следует наказание». Продолжу. «Занимался боевыми искусствами, только в каждом клубе был недолго, постоянно предлагали должность капитана, один раз избил мастера боевых искусств». Демоница с удивлением посмотрела на меня, опять. «Он приставал к девушкам, старикан-извращенец, От воспоминаний меня передернуло. Лучший боец на мечах в Куа отказался ехать на все японские соревнования по кендо. Такое ощущение, как будто меня допрашивают. Увлекался шахматами. Почему бросил? Стало скучно. К чему этот допрос? К тому же, я не добился ответа на первый вопрос. Сыграй со мной в шахматы, если сможешь выиграть, то мы отстанем от тебя, ответила она и встала с места. Подошла ближе и предложила сесть. Я сел и стал рассматривать фигуры. Пока свои, белые ходят первыми, в твоем случае синие. 30 минут спустя, как, она уставилась на меня, это же невозможно. Конечно невозможно, две партии все выиграл я. Было сложно, девушка сопротивлялась очень серьезно. Отвечу на твой вопрос насчет шахматы, почему я их бросил. Противников больше не осталось, встаю с места и выхожу из гнезда демонов. Как хорошо, сдержался от опрометчивых поступков в виде избиения блондина. Надо сделать гадость. В это же время кабинет студсовета. Президент, он смог вас обыграть. Мама встала со второго дивана. Ни одна фигура не отреагировала на него, ошарашенно проговорила Ситри. Кто же ты такой? Вы хотите, чтобы мы проследили за ним? Нет, я хочу заявить на него права, сказала Сона, встала с дивана и подошла к своему столу. Схожу к Риас. Ты что-нибудь заметила? Странная, чистая аура, да, слишком идеальная, без человеческой подписи. Пов Данте, я вернулся к себе в класс и сел на место. Исси и его однорукие бандиты уже здесь и обсуждают девушку-братца. Любовь доведет до гроба, в данном случае, до смерти Хёда в прямом смысле этого слова. Но у меня есть еще время, наверное, до конца недели. Исси ведь, наверное, уже назначил дату и время, единственные свободные дни у него – это выходной, который будет завтра. А если я хочу узнать когда, лучше спросить его прямо. Дома спрошу. Прозвенел звонок, начался урок истории. От занудности лекции я как обычно заснул, учитель с этим смирился. Один раз он хотел подловить меня и спросил тот материал, который я проспал. Я ему ответил на отлично, теперь старик меня не трогает. На следующий день, 7:00. Меня опять разбудил этот будильник, опять я сбросил с себя бога-дракона. Она встала, отряхнулась и села на мой стул. Уходи, положительного ответа ты не добьешься. Помоги мне разобраться с великим красным и выгнать его из моего дома, сказала она и снова этот взгляд в сторону моих запасов сладостей. Зачем мне тебе помогать? Мне от этого нет выгоды, стал одеваться. Мне ведь нужно на тренировку. Сама справишься. Нет, ты сильный. Она встала и подошла ко мне. Офис так не отстанет. Я взял ее за голову и потащил на улицу во двор. Хорошо, что еще родители не вернулись, а брат дрыхнет. Я поднял офис, злобно посмотрел в ее глаза. Мне ничего не мешает тебя наказать. Не сможешь, безэмоционально ответила она. Я разозлился и кинул ее в небо. Ненавижу таких приставучих, ей делать нечего. Хорошо пошла. Меня волнует другой вопрос. Почему еще жив? Я так обращаюсь с богом-драконом, а офис ни капли не попыталась помешать мне. Похоже, очень сильно желает меня в свои союзники. Пожав плечами, я вернулся в дом. Позавтракал и принял все утренние процедуры. Иссей, чего тебе? Послышался голос сверху. Я на тренировку. Забыл спросить, когда на свиданку пойдешь? В 3, ответил он. Сегодня должен быть отличный день. Я выплеснул злобу на наглом боге-драконе. Интересно, как она смогла меня найти. Вроде используя силу, скрываю ауру. А если не хочу скрывать, улетаю в пустыню, там развлекаюсь. Может, кто подсказал, или где-то устроил промашку. Вопросы, одни вопросы и никакого ответа. Почему я стал драконом? Почему не могу призвать Далахан? Почему не могу использовать свои истинные возможности? Эх, больше вопросов, но ответов нет. Надо вспоминать прошлое, очень далекое. Может, тогда что-то подцепило из драконьей силы. По дороге в парке учуял запах демона и никоматы. Каника. Значит, буренка решила действовать и следит за нами, ждет подходящего момента, чтобы обратить в демона. Необходимо разузнать больше о ее мотивах. Собирать фигуры — это одно, а вот для чего. Похвастаться перед братом. Смотри, я стала самостоятельной. Дети. Мда. Надо уйти от Таджо. Только как? Она обладает отличным нюхом, а я скрываю себя только когда охочусь. Если сейчас исчезну, будет много подозрений. Тогда пойду просто на турники. Сегодня полеты отменяются. 3 часа спустя. 400. Я спрыгнул с турника и стер пот со лба. Фух, сегодня хорошо потренировался. Вот они, преимущества тела дракона. Вот только мне интересно, А как я выгляжу в истинной форме, я никогда не пробовал, да и сил не хватало, а сейчас тело приспособлено, сильное даже и в магическом плане, вспомнил сотни боевых заклинаний из миров, которые посещал до событий, приведших меня в эту вселенную. И каким образом я сюда смог попасть, для меня останется загадкой. После раздумий подошел к своему рюкзаку, который лежал рядом, и взял оттуда воду. Пока пил, наблюдал ауру демона, из куста неподалеку. Упертая, хорошая выдержка, мне бы такую. Нужно собираться и идти домой. Извини, девочка, сегодня шоу не будет, по крайней мере до вечера. Придя домой и приняв душ, я уселся за просмотр зомбоящика. Делать до вечера все равно нечего, так почему же не позаниматься деградацией? Иссей будет жить до вечера, а вот к решению, спасать его от демонических лап или не спасать, я еще не пришел. Став демоном, он получит силы, чтобы себя защищать, а после он сможет пробудить механизм, и канон не сильно изменится, и следовательно, можно будет лучше подготовиться к будущим событиям. Решено, отдаю его на растерзание буренке, под своим присмотром. Конечно, мне горько то, что он станет демоном, но в будущем можно сделать его драконом и извлечь пешки. Но это дела будущего. А что мне собственно нужно в будущем? Особо ничего, только оставить после себя защитников и покинуть эту вселенную, чтобы обезопасить ее. Предки, прошипел я, рассевшись в зале на кресле. Я пошел, услышал голос брата. Удачи в делах любовных, махнул ему рукой, и двери хлопнули. Так он ушел, через час, посмотрев на время, 3:30. Надо идти. Я встал с кресла, призвал одежду для охоты, скрыв ауру и запах. Нужно убить Ривнель, иначе пострадает Асия в будущем. Но до этого мне нужно будет расспросить ее о Кока, как там его, зараза, забыл. Возмущаясь, вышел во двор. Прыжок, я уже за живой изгородью. Пора побегать, ускоряюсь, и мир вокруг застыл. Такс, надо найти Иссе. Этот запах кучи феромонов ни с кем не спутаешь. Через минут 5 я нашел его, он стоял возле ТЦКУА. Запрыгнув на крышу многоэтажки, которая стояла неподалеку от торгового центра, я стал наблюдать. Так он стоит и ждет ее. Постоянно смотрит на часы. Женщины вечно опаздывают. Они нигде и никогда не меняются. О, а вот и падшая на подходе. Я смотрел на довольно красивую девушку. Она была одета в белый сарафан. Легкий макияж на лице только приукрашивал девушку. Не будь она нашим врагом, мог бы попытаться уговорить встать на нашу сторону. Ох, мать, как же ты много на себя потратила духов. От этого я закрыл нос. Это было просто невыносимо. Похоже, чтобы понравиться этому существу, она вылила на себя ведро духов. Я, конечно, утрирую, но все же, так он повел ее развлекаться в ТЦ. Ну что же, будем ждать. А перед тем, как закрыть глаза, я почувствовал странную ауру от пролетевшей мимо летучей мыши. Фамильяр, показалось. Нет, не показалось. Летучие мыши сейчас спят. Эх, надо было взять раскладной стул, чувствую я здесь надолго. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Проспал. Быстро встав, усилился и прыгнул в сторону леса. От этого крыша здания слегка треснула. Парк был где-то в километре отсюда, так что долечу. Спустя несколько секунд, падаю рядом с фиолетовым барьером. Мда, делал любитель. Я выставил вперед руку и прошел сквозь купол. А когда вошел, услышал разговор со стороны парка. «Ты умрешь ради меня», — сказал женский голос. Я почувствовал святую энергию. Копье, так, уже решено отдать его на растерзание Риас. Мда, получается, я демон, а не она. А вот и кровью запахло. Усиление, и мир вокруг застыл. Подхожу к братцу, он истекает кровью. Эх, надо бы помочь. Да только если помогу, канон нарушится, и все пойдет не так, как мне нужно. Сюжет будет отличен, что вызовет слишком много переменных, которые сложно просчитать, и может, к примеру, проснуться Ктулху. «Винибо, ты кто?» – удивилась падшая в БДСМ-наряде, когда увидела меня, и я смог рассмотреть ее в истинной форме, черные как ночь крылья и все такое. «Данте-младший, не время, тебя это уже не должно волновать», – ответил я. «Я убью тебя». «Что?» «Какие громкие слова от смертного!» Она создала копье и кинула в меня. Я его поймал и стал рассматривать. «Интересная вещь, броня поглотила энергию. Сила света не такая, какую могу призвать, она слабая. Если я призову копье, оно сожжет ее лишь своим светом. Ах ты!» Она снова создала их, только на этот раз три штуки и кинула в мою сторону. Ускорение, Как бы обтекаю летящие копья, останавливаюсь возле Ринель. Удар в живот, и она проламывает своей тушкой фонтаны дерева за ним. Еще раз ускоряюсь и нависаю над ней. Уж извини, я не феминист. Кто твой хозяин? Поднимаю ее за горло. Падшая стала сопротивляться. Нужно соблюсти формальность, поспрашивать там и все такое. После убить, стереть. Иди ты, она плюнула кровью в мою сторону, но не попала, из-за того, что наклонил голову в бок. Советую ответить, иначе смерть будет болезненная, безэмоционально проговорил я. Поверь, я иногда жесток. Что? Отвечай. Выпускаю ауру, измененную, чтобы в будущем не было проблем. От такого давления падшая чуть не потеряла сознание. Вокруг меня поднимались и рассыпались булыжники. Видишь ли, у меня нет времени. Советую отвечать и быстро. Ха-ха, хорошо. Меня послал Кокобиэль, ответила она. Один из лидеров падших. Сколько вас здесь? Еще трое. Договорить ей не дал всплеск силы. Опять возмутился я, закатив глаза. Гримари, медленно поворачиваюсь в сторону Эловолосой. Ты исчезни, использую свою силу, и падшая превратилась в пепел. Быстро и нет следов. Похлопал руками, избавляясь от пыли. Ты, с гневом в глазах, она создала круг, и оттуда стала веять силой разрушения. Кто ты? Отвечай. Ха-ха-ха. До встречи, я почуял еще три ауры, которые быстро подходили сюда. Не став дальше отвечать, ускоряюсь, и только пятки сверкали. Как говорится, телепортироваться не смогу, точно вдруг окажусь в центре вулкана. Снова ушел. Возмутилась рыжая. Президент. К ней подбежали трое, Акина, Киба и Каника. «С вами все в порядке?» «Да, это был снова он. Он убил ту падшую. Просто сжег заживо», — ответила Риас и достала пешку. «Я почувствовала его силу», — заговорила Тадзи. «Она огромна. Разберемся с этим потом». Гримари подошла к братцу и нависла над ним. Не реагирует. «Может, она достала еще семь, и они засветились?» 8 пешек. Иссей, а ты интересный. За всем этим я наблюдал, стоя на ветке дерева, под маскировкой. Прости, брат, но так будет лучше. Для тебя.